10. Комната была довольно большая, с окном-фонарем, выходящим на улицу Щорца. Кроме Юрия Гэмо с сыном и Валентиной, уже заметно беременной, в квартире проживали три пожилые женщины и писатель-путешественник Михаил Марьянков с женой, автор одной единственной книжки о своем давнем путешествии на Новую Землю. Он получил две комнаты по соседству, а Гэмо, несмотря на перспективу явного прибавления семейства, жилищная комиссия Союза писателей выделила всего одну комнату. Несправедливость больно ранила Валентину, которая и обратила на это внимание мужа. «Когда что-то дают даром», — философски заметил Гэмо, «не приходится привередничать. Что дали, то дали. Утешайся тем, что нашему соседу в литературе больше ничего не светит, а у меня все-таки перспектива, да и моложе мы». Но у Валентины были свои мечты. Она воображала, что поселится в новом доме, строящемся на Малой Посадской, на высоком этаже, в квартире с видом на Кировский проспект. У них будет уж во всяком случае не менее двух комнат, а у мужа, наконец, отдельная комната для работы – и он не будет пристраиваться каждый раз с рукописью на край кухонного или обеденного стола или дожидаться ночи, когда все уснут. Она не хотела второго ребенка, но так уж случилось. Доморощенные попытки избавиться от беременности, вроде горячей ванны, усердного мытья пола и других физических упражнений, никаких результатов не принесли. Гэмо новое жилье вполне удовлетворяло и даже нравилось, особенно тем, что в квартире был телефон. Аппарат висел на стене почти у дверей, и Гэмо с удовольствием поднимал трубку и важно произносил: «Алло!» Рассказал жене, как в Анадырском педучилище он впервые поговорил по телефону. Аппарат сначала поставили в коридоре возле нашего учебного класса. Рядом приклеили список абонентов. Их было всего несколько. Первый номер принадлежал председателю Чукотского окрысполкома, депутату Верховного Совета, товарищу Отке. Следующий – первому секретарю окружкома партии Грозину. Затем шли милиция, еще какие-то учреждения и наше педучилище. Эта черная трубка буквально притягивала нас. Первым взялся за нее Гухуге. Ответила телефонистка, и он назвал номер ни много ни мало, как самого Отке. Отке вежливо ответил. Гухуге сказал, что ему, как земляку председателя, хочется побеседовать. Когда пришла моя очередь брать трубку, я долго не мог сообразить, что сказать, пока не спросил, который час. Отка ответил, что скоро 12, и пора идти спать. На следующий день телефонный аппарат перенесли в кабинет директора педагогического училища. И на этом наш опыт телефонной связи прервался на долгие годы. Гэмо редко звонили, но когда однажды его позвал к аппарату сам Твардовский, это произвело на соседей, особенно на Марьянкова, огромное впечатление. Марьянков сказал: «Твардовский наш, смоленский», и угостил рюмкой водки. Гэмо нуждался в этом, потому как редактор сказал, что последние рассказы, присланные в журнал, не подошли и не могут быть напечатаны. Вы, молодой человек, остановились на одном месте и не хотите идти вперед. Вы меня очень разочаровали. Гэмо был уверен, что отправил в новый мир лучшее из написанного в последнее время. Во всяком случае, по его мнению, то, что печаталось в «Огоньке» и в других журналах, было гораздо хуже. Слова Твардовского так на него подействовали, что Гэмо долго вообще не притрагивался к рукописям и даже, поддавшись привычному штампу, распространенному среди творческих людей, налег на выпивку. Часто он возвращался среди ночи, случалось и на рассвете, ложился рядом с Валентиной, которая старалась отодвинуться от него как можно дальше. Благо, это позволяло необъятной ширины кровать, оставшаяся от прежних хозяев, семьи старой писательницы, которая после получения сталинской премии переселилась в дом на Марсовом поле, известный среди ленинградских писателей под названием «Лауреатник». Кровать раньше, наверное, принадлежала какой-нибудь весьма богатой дореволюционной семье. Фигурки обнаженных женщин были обвиты растениями так, что листья скрывали как раз самые интимные части тела. Был уговор с прежними хозяевами заплатить за нее с первого же гонорара. Гэмо проснулся среди ночи в холодном поту. Ему снова приснилось, что он сотрудник районной газеты в Колосово, и его жена умерла при родах. Во время отпевания в местной церкви он истово крестился перед темными ликами икон, спотыкаясь, шел за гробом. Плакал духовой оркестр, играя ту же музыку, которую он слышал, когда носил рукописи к писателю Геннадию Гору. И громкие вздохи самой большой трубы вызывали рыдания. Каждая мелочь, каждое произнесенное слово были отчетливы и не похожи на обыкновенный сон, когда, проснувшись, порой приходится прилагать некоторые усилия, чтобы воскресить приснившееся. Здесь этого не было. Все проносилось перед глазами, открытыми в темноту, с пугающей достоверностью. И Гэмо вспомнил книги и статьи об алкогольных психозах, который он читал, проявляя невольный интерес к ним, прислушиваясь к собственному влечению к напитку, который в чукотском языке назывался просто «дурная вода». В купленном на книжном развале возле армянской церкви на Невском двухтомном терапевтическом справочнике самым первым признаком хронического алкоголизма была названа склонность к плоским шуткам. В таком случае подавляющее большинство приятелей по писательскому ресторану страдало именно этим недугом. Может быть, то, что приснилось, начало алкогольного психоза под звучным латинским названием «Delirium tremens». Во сне обе женщины сливались в одну, и в этом Гэмо не видел ничего необычного, неестественного. Валентина всегда просыпалась вместе с мужем. Тронув его плечо, тихо спросила: «Что с тобой? Мне опять приснилось, что я тот Незнамов из района газеты в Колосово. будто у меня от родов умерла жена».